плохо очень. Бали смотрел на рваные раны. Он теряет много сил. Надо тащить в племя. Не дотащим. Полдня пути он не выдержит. И что тогда делать? Вот тут, Бали указал на глубокую рану, оставшуюся от зубов волка. Нужно прижечь, чтобы остановить кровь. А с рваной кожей что ты будешь делать? Ее нельзя прижигать. Верну на место и хорошо замотаю. Сама зарастет. Бали взял из костра кусок головешки. Держи его. Килий навалился всем своим весом на Егора. Крик боли разнесся по лесу. Егор потерял сознание от болевого шока. Глава 8. Егор сидел возле костра в окружении всех мужчин двух племен. Он был очень бледным, вокруг глаз были темные круги. Как только его принесли в племя, раны тут же обработали дурно пахнувшей мазью и крепко замотали чистой шкурой. Затем в него влили несколько кувшинов настоек, после чего тут же повели на совет. «Я видел огни, много огней и много воинов», — заговорил Егор, опираясь рукой на землю, чтобы не упасть. Килий нам про это уже рассказал. Нет, дикие ближе, чем вы думаете. День, может, два от нас. Встревоженный ропот пробежал среди мужчин. Нам нужны твои луки, не теряя времени, сказал Инли. Ты сможешь их делать, ничего не выйдет. Выйдет. Ты покажи, как и мы все сделаем. Нужно искать подходящее дерево, сушить его, затем клеить. Это все занимает много времени. Егор тяжело дышал. Еще нужно учиться стрелять. Может быть, мы сможем уйти дальше, предложил Марки. «У нас будет время сделать эти ваши луки». «Нет», — отверг предложение Инли. «Они будут идти намного быстрее, чем мы с детьми и женщинами». «Ты прав, вождь, но можно переплыть реку», — сказал Егор. «Я смог убежать от диких только благодаря реке. Мы не полезем в воду». Наотрез отказался Инли. Мужчины были согласны со своим вождем. Вода представляла опасность, так как никто не умел плавать, а главным был страх неизвестного, что скрывает под собой толща воды. Никто не знал. «Значит, мы будем сражаться здесь», — Марки смотрел на мужчин, защищая своих детей и свое племя. «Да, старик прав». Мужчины поддержали Марки выкриками. «Мы отправимся на бой, встретимся с ними грудь на грудь и победим». Толпа радостно закричала, поддерживая старика. Воинственный настрой передался всем участникам. Люди начали медленно расходиться. Нужно было готовиться к бою. Вождь Егор окликнул Инлия. «У меня есть идея». «Говори», — Инли сел рядом с парнем. «Ты помнишь большую охоту, когда мы загоняли кап?» «Да». «Почему бы нам не повторить то же самое с дикими?» «Ты хочешь, чтобы мы загнали их в яму?» «Не получится. Они не побегут от нас, потому что их больше. Я хочу, чтобы в яме были мы». «И погибнуть в яме?» Инли не понял сначала, о чем говорил Егор. «Или...» Глаза вождя заблестели. Он начал думать. Его мысли хаотично бегали от одного слова к другому. Он пытался понять всю задумку Егора. «Только мы сделаем не яму, а наоборот, возвышенность. Окружим ее кольями и встретим врага, оставив узкий проход, где количество воинов будет неважно». Инли загадочно улыбался. «Да, вождь. А еще во врага можно будет кидать копья». «Да», — вождь повеселел, поняв всю задумку. «Как раз мы сделали много копий, даже для детей». Егора немного повело в сторону. Инли тут же подхватил его рукой, удержав от падения. «Отдыхай, Егар, я все понял». Вождь распорядился, чтобы Егора отвели в шалаш, а сам ушел воплощать идею. Начались масштабные работы. Выбрав подходящее место, вождь приказал копать яму вокруг небольшого холма, выкидывая землю наверх. Получался своеобразный ров, в который вбивали копья. Один из склонов обкопали, оставив неширокий проход. Работы шли до поздней ночи. Егор в это время лежал в своем шалаше. Он ел, пил и спал. На большие сил в организме не было. Рука пылала огнем. Мужчина думал, что подцепил инфекцию и в скором времени умрет. Каждые пару часов к нему приходила женщина, которая приносила настойку и меняла повязку, каждый раз недовольно цокая языком, глядя на рану. «Все так плохо, видела и хуже», — ответила женщина. «Тебе нужно поспать». Выпив отвар, Егор провалился в глубокий сон. Маленький мальчик медленно шел вдоль стеклянной витрины, держа в одной руке мороженое и внимательно изучая экспонаты. Десятки каменных и костяных ножей лежали на бархатном покрывале. Каменные рубила, костяные иглы для шитья, костяные шипы, крюки и еще десяток разнообразных инструментов древней эпохи. Экскурсовод рассказывал о каждом предмете, монотонно бубня выученный текст. Мальчику было неинтересно его слушать. Он внимательно рассматривал каждый предмет, рисуя в воображении, как бы он им пользовался. «Егор, аккуратнее, не испачкай витрину», — Молодая светловолосая девушка наклонилась к ребенку и вытерла его губы, испачканные мороженым. «Да, мам, может уже пойдем в другом месте погуляем? Ну, мам, ну еще чуть-чуть». «Ладно», — уговорил. Девушка поцеловала Егора в лоб, отпуская дальше исследовать выставку. Подойдя к другой витрине, мальчик рассматривал копья разных размеров. Наконечники копий были разные. Где-то они были просто заточены об камень, другие были сделаны из черного камня. На первый взгляд каменные наконечники были одинаковыми, но стоило присмотреться, и ты понимал, что они все разные. У них были разные формы, разные способы крепления к древку. Егор рассматривал оружие, не обращая внимания на проходивших мимо людей. Внезапно в музее потух свет. «Мам!» Наступила абсолютная тишина. Мальчик испуганно взялся за витрину. «Мама!» Было очень тихо, словно все люди внезапно куда-то ушли. «Мама!» Закричал испуганный мальчик. «Мама, где ты?» Егор проснулся в холодном поту, непонимающе водя взглядом из стороны в сторону. В это мгновение в шалаше появилась лечившая его женщина. «Что случилось?» «Мне приснился плохой сон. Я испугалась». Женщина подошла к Егору и потрогала его лоб рукой. «Ты так кричал и звал маму. Это просто плохой сон», — убедил себя Егор, вставая с лежанки. «Мне нужно пройтись». Женщина помогла мужчине выйти, подставив свое плечо. Пройдя пару метров по улице, Егор отпустил ее. Чувствовал он себя удовлетворительно. Он крепко стоял на ногах, в голове были ясные мысли. Только рука болела, постоянно ноя. Недалеко от лагеря бурлила работа. Десятки мужчин и женщин вбивали копья и углубляли ров. Дети таскали копья на пригорок, который значительно возвысился над землей. Всеми работами руководил Энли, громко раздавая приказы. Холм значительно преобразился, ощетинившись в разные стороны пока редкими вбитыми кольями. Сам холм был в высоту около 3 метров и вмещал на своей вершине чуть больше 50 людей. Выкопав небольшой ров, глубиной чуть меньше метра, удалось еще немного увеличить оборонительное сооружение. Люди остервенело рыхлили землю с помощью крупных костей, палок и рогами животных. Землю таскали всеми имеющимися средствами. С помощью старых глиняных горшков, которых было очень мало, насыпали землю на шкуры и волокли наверх, откидывали руками в сторону. Люди работали практически без отдыха, подгоняемые собственным страхом и криками Инлия. Егор пошел к вождю, стараясь не вставать на пути уснующих туда-сюда людей. «Как ты, Егар?» – поинтересовался вождь, увидев подходящего к нему мужчину. «Пока жив, это хорошо, очень хорошо», – Инли искренне улыбался. «Я рад этому. Хорошая работа, вождь, очень хорошая», – Егор осмотрел результат работы племени. «Вы молодцы. Ну так, стараемся не умереть, и ты старайся». «Хорошо», – Егор пропустил несколько детей, несущих копья. Егора что-то зацепило среди детей, а точнее среди их ноши. В голове была какая-то мысль, но мужчина никак не мог ее поймать. Мысль постоянно куда-то ускользала. «Что с тобой, Егар? Ты в порядке?» — забеспокоился вождь, видя, что Егор стоит в некотором ступоре. «Мне нужно копье». «Зачем тебе копье?» «Копье, быстрее, дайте мне копье», — быстро заговорил Егор, ища взглядом нужный предмет. «Мальчик, дай копье». Егор быстро подошел к мальчику, который нес несколько копий и грубо забрал себе одно. «Егар, что ты делаешь? Успокойся». Инли попытался отобрать копье у Егора. «Стой, стой». Егор отбивался от Инлина рукой, рассматривая копье. «Подожди». Мужчина понял, что его зацепило. Часть копий была короче и тоньше обычных, больше походя на длинный дротик. «Вот, вот оно». Егор наконец поймал мысль, которая ускользала от него. «Я знаю, как кидать копье дальше и намного сильнее», — радостно закричал он. «Даже ребенок бросит». «Что? Как? Сейчас. Мне нужно самому проверить». Егор пошел в сторону леса, на ходу крикнув Энлию: «Пусть принесут копья, что вы делали для детей». Несколько мужчин в сопровождении вождя принесли пару десятков копий. Егор в это время ходил вдоль деревьев, разглядывая их ветки. «Нож, дайте нож». Выбрав ветку, он срезал ее. Обрезав все лишнее и срезав литья, Егор получил палку длиной около 40 сантиметров с маленькой боковой веткой. Затем он отрезал большую ее часть и оставил малую часть, похожую на крючок. Дальше высверлил чешеобразную полость на конце дротика. За всеми действиями внимательно наблюдали все присутствующие мужчины. Егор взял копьеметалку в правую руку и присоединил конец дротика. Сжав копьеметалку большим и указательным пальцами, Мужчина замахнулся и бросил дротик в ближайшее дерево. Дротик со свистом пролетел небольшое расстояние, около 10 метров, и воткнулся в дерево. «Бросьте копье», — попросил он. Инли взял копье и бросил в то же дерево. Копье ударилось об ствол и сломалось. «Мой бросок был сильнее и быстрее, поэтому копье пробило кору», — закончил демонстрацию Егор. «Даже ребенок сможет так бросить. Главное, научиться». Инли взял в руки копьеметалку, внимательно разглядывая ее. «Такое простое и убойное», — вождь рассматривал оружие. «Дайте копье». Инли прицелился и метнул дротик в дерево. Дротик воткнулся в ствол. «Чего встали? Ищите такие ветки и сделайте больше маленьких копий». Инлин сиял от радости. «Теперь мы точно победим». Вечером племя собралось на ужин. Бурдюков было два, так как одного уже не хватало, чтобы прокормить два племени. Егор сидел на шкурах, наблюдая, как женщины мучаются с камнями. Рядом с Егором сидел Бали, который увлеченно рассказывал своему собеседнику о прошлой охоте. «Бали», — Егор вмешался в беседу, — «почему женщины готовят еду в бурдюках?» «Что?» Мужчина не сразу понял, что к нему обратились. «Я спрашиваю, почему женщины готовят в бурдюках? У вас же есть глиняные горшки». «Так, всегда так готовили». «Понятно». После ужина все отправились в свои шалаши. После перевязки домой вернулся уставший Абели, от которого несло рыбой. «Друг мой, чем от тебя пахнет?» — спросил Егор, принюхиваясь. «Я? Что? Чем пахнет?» «От тебя пахнет рыбой», — Егор ехидно улыбнулся, сев на лежанку. «Я даже отсюда чувствую этот запах. Ну, я ловлю рыбу». «Ты? Рыбу?» — удивился Егор. «Вы же не едите рыбу. Тут все начнешь есть. Как народу прибавилось, там мне все меньше и меньше еды доставалось». Абели был раздражен. «Да еще ты пропал. Прости, не зная за что», — извинился мужчина. «Я как-то не думал об этом». Абели молча уселся на свою лежанку, встретившись взглядом с Егором. «Как ты ее ловишь?» «Как? Я видел, как ты делал и где ставил свои ловушки. И ты ловил моими ловушками рыбу?» «Не только, я еще свои сделал». Вот это неожиданно. Егора приятно удивили слова друга. «Если я хромой, то это не значит, что не могу ничего руками делать», — насупился парень. «Прости. Хочешь, мы завтра вместе приготовим рыбу?» «Вождь этого не одобрит». «Я думаю, он согласится, потому что я помог ему с копьеметалкой. Может, не надо? Тебя и так мало кто любит». «Мне все равно». Перед сном Абели начал рассказывать, как он ходил на охоту, будучи совсем юным охотником. Егор не заметил, как уснул под монотонный рассказ парня. С утра Егор хотел первым делом поговорить по поводу самостоятельной готовки еды. Он хотел попросить вождя разрешить ему получать свою долю мяса и кореньев в сыром виде и распоряжаться этим на свое усмотрение. Егор просто хотел получать продукты и готовить на своем костре. Идея была неплохой. Это позволило бы Абелию улучшить свой рацион питания. Небольшое количество рыбы и продуктов, полученных от племени, могло хватить на двоих мужчин. Поговорить на эту тему мужчины не успели. Из леса на поле вышли вооруженные люди. Диких было намного больше. Взрослые мужчины и молодые парни громко кричали, размахивая своим оружием. Вперед вышел крупный воин, одетый в медвежью шкуру. Голова медведя была надета на голову воина, как шлем. Издалека такой наряд выглядел устрашающе. «Все наверх!» — закричал Инли, отправляя людей на укрепленный холм. «Быстрее!» Людей охватила паника. Женщины истерично закричали, схватив своих детей. Мужчины пинками погнали их в нужном направлении, громко ругаясь. Егор стоял на месте, рассматривая диких. Рядом пробежал Абели. Увидев, что Егор стоит неподвижно, он подбежал и дернул его за плечо. «Пойдем, пойдем, Егор, сейчас». Мужчины дикого племени, видя, что противник охвачен паникой и бежит, медленно двинулись вперед. Воин в медвежьей шкуре подбадривал своих мужчин выкриками: «Убить! Убить! Убить!» Ему вторили больше сотни голосов. По телу Егора пробежали мурашки, и он невольно передернул плечами. «Идем!» Абели схватил Егора за больную руку и дернул на себя. «Ай! Прости! Идем! Не стой!» Племя, уже практически в полном составе, скрылось за кольями. В проходе стоял Инли, подгоняя людей. Когда все были внутри, вождь поднялся наверх. Его тут же окружил десяток воинов. Они были первой линией обороны. За их спинами стояли женщины и дети. Охотники нервно перетаптывались с ноги на ногу. Волна дикарей набирала скорость. Большая часть мужчин перешла на бег. «Мы умрем», — зашептались женщины. «Нужно было бежать». «Стоять», — закричал вождь. «Приготовьтесь бросать копья». Топот сотен ног внушал страх. Егор стоял в центре, с женщинами и детьми. Его ранение не позволяло участвовать в сражении в первых рядах. Большое количество людей мешало видеть всю обстановку, поэтому парень пошел на левый фланг. Оперевшись на один из колов, мужчина смотрел на приближающуюся толпу. Все, кто держал в руках копьеметалки, приготовились к броску. «Стоять!» Голос Инлина разлетался на сотню метров вокруг. «Стоять!» Диким оставалось бежать не больше пяти десятков шагов, когда в их сторону полетели десятки копий. Большая их часть не долетела. Едва треть дротиков попала в цель. Тела мертвых собратьев придали еще больше ярости в ряды атакующих. Немногочисленные воины, вооруженные копьями, бросили их в ответ. Инлин стоял в первом ряду, в окружении своих охотников. Мужчины сбились в плотную группу, ощетинившись копьями в сторону врага. Брошенные неприятелем копья собрали хороший урожай из раненых и убитых людей. Плотный строй сыграл злую шутку с обороняющимися. В следующее мгновение воины диких врезались в оборону. Началась свалка из тел. Дикие отчаянно напирали, отбивая выставленные копья своими дубинами. Люди падали в ров с копьями. Предсмертные крики заполнили все свободное пространство вокруг. Егор видела, как по склону наверх лезет неприятель. Схватив копье у стоявшего рядом ребенка, он бросил его в ближайшего атакующего. «Они идут, кидайте копья!» – закричал он, чувствуя, как в руке проснулась боль. Молодые юноши тут же встали на место Егора и принялись забрасывать неприятеля копьями. К ним присоединились женщины. Бросали все подряд – копья, палки, камни, лишь бы противник не оказался наверху. Воин в медвежьей шкуре рвался вперед, отбивая копья в сторону. За ним шли его воины, образовав клин. Инлин пытался сдержать его, но не смог. Словно раненый медведь, воин раскидывал всех, кто вставал у него на пути. Еще пару минут и диким удастся прорваться. «Вперед! Давите вперед!» — раздался крик Егора. «Вперед! Все вперед!» Егор схватил копье и ринулся в смертельную атаку. За ним последовал Абелий, находившийся рядом. Мужчины заняли правую сторону, пройдя по самому краю, держась за колья. Тут была удобная позиция, которая позволяла безнаказанно атаковать наступающих сбоку. Дикие не могли ничего с этим поделать, так как тропа была узкая и вооружены они были преимущественно дубинами. Длины копья хватало, чтобы податься вперед через колья, ударить и также спокойно отойти назад. Инли, сам не зная того, сделал идеальное место для контратаки. Неожиданные удары сбоку остановили атаку диких. Среди неприятеля началась паника. Часть воинов попыталась отойти назад, но задние ряды давили вперед. Люди, поскальзываясь на мокрой от крови земли, начали падать вниз на колья. «Вперед!» – закричал Инли, видя, что напор противника стал слабеть. Неожиданная атака передних рядов возымела успех. Первым же ударом копья вождь убил воина в медвежьей шкуре. Дикие стали терять мужчину за мужчиной. Первые ряды дрогнули и побежали вниз, расталкивая своих товарищей. Люди падали друг на друга. Началась большая свалка. Паника охватила нападающих. Чувствуя близкий вкус победы, воины племени Ли устремились в атаку. Егор видел, как дикие дрогнули и побежали, бросая своих раненых товарищей. В спину им тут же полетели дротики, брошенные с возвышенности. Взрослые мужчины во главе с Инлием били в спину убегающего врага. Кровь противника действовала лучше любого допинга и наркотика. Опьяненные смертью диких, мужчины, позабыв о страхе, ринулись в атаку. Они догоняли убегающих, валили их на землю и убивали. Егор видел, как молодой мальчик, лет 10, бежал, словно хорек, за крупным мужчиной. Когда дистанция сократилась до минимума, мальчик метнул с помощью копьеметалки дротик, который угодил мужчине в шею. Все было кончено. Мужчины добивали раненых. Егор смотрел, как молодой мальчик, тот самый, что бросил дротик в спину дикому, хладнокровно добил раненого мужчину, ударив его ножом в шею. По спине пробежали мурашки. Глава 9. Гора мертвых тел была свалена посреди поля. Мертвые мужчины и молодые юноши дикого племени лежали в хаотичном порядке в общей куче. Вокруг суетились молодые юноши. Они собирали сухие дрова и кидали их на трупы. В то же самое время мертвых людей племени Ли стаскивали в одну братскую могилу, переделанную из части рва. Инли хотел до темноты успеть похоронить своих людей и сжечь трупы врагов. Его грозный крик подстегивал уставших людей лучше кнута. Потери племени были небольшими, учитывая, сколько потерял противник. Больше двух десятков мужчин, женщин и детей отправились к богам. Две женщины готовились отправиться к богам, Их состояние становилось все хуже и хуже. Десяток людей были легко ранены, им сразу же оказали необходимую помощь, после чего отправили на работы. Ближе к вечеру, в свете огромного костра, состоящего из сухой древесины и трупов дикого племени, хоронили своих друзей. Процедура была быстрой. Не было долгой речи и прощаний. Людей провожали быстро, положив в братскую могилу десяток колов, вырванных из земли. «Благодаря им мы живы», — коротко объявил вождь. «Пусть боги их ласково встретят, а вы запомните всех их и расскажите потом своим детям». Ночью все спали вокруг костров, никто не пошел в шалаши. Обстановка была напряженной, вокруг витал запах смерти. Люди боялись спать, ожидая возвращения мертвых или гнева диких. С утра все были сонные и вымотанные. Люди валились с ног. Вместо приготовления завтрака вождь вывалил запасы сушеного мяса. Все ели молча, поглядывая в сторону леса, из которого вышли дикие воины. «Собираем вещи, мы уходим», — высказал свою волю Инли. «Марки, вы с нами?» «Да, Инли. После вчерашней ночи мы уже одно племя». Старик был эмоционально подавлен, большая часть погибших людей была из его племени. Егор молча жевал свой кусок мяса. Он прекрасно понимал Инлия. Вождь хотел как можно дальше уйти от места бойни. Во-первых, место было осквернено гибелью многих людей, а, как он знал, племя очень боялось мести мертвых. Во-вторых, все еще была угроза со стороны дикого племени. Никто не знал, сколько еще племен обитает вокруг. А раз несколько диких племен встало на тропу войны, то нет гарантии, что остальные останутся в стороне. Судя по рассказам старых воинов, которые Егор слышал у костра во время ужина, дикие любили две вещи – жрать и драться. Через пару часов племя покинуло стоянку. Им предстояло пройти огромный путь, преодолевая леса и поля, неширокие ручьи и болота, холмы и низменности. В пути умерли две раненые женщины. Их похоронили быстро, как и предыдущих жертв войн и племен. Егор шел в конце колонны, общаясь с Абелием. «Ты ловушки забрал?» – поинтересовался Егор у парня. «Нет, да и зачем? Я сделаю новые». «А, значит, рыбка тебе понравилась?» «Еще бы. Поначалу, конечно, та еще грязь. Но, приловчившись ее готовить, совсем другой вкус. А шкуру ты с нее снимаешь?» «Какую шкуру?» «Нет у нее шкуры. Небольшие такие ромбики. Чешуя называется. А это снимаю. Ножом просто поскоблю и все». «Молодец, Абели!» Егор похлопал парня по плечу. Колонна остановилась. Намечался привал. Часть людей тут же стала разводить костры и делать лежанки. Большая часть мужчин рассыпалась по ближайшим лесам, в поисках дичи. Егор не собирался сидеть в лагере. Да, он не был способен сейчас ходить на охоту, но найти еду все-таки мог. Взяв копье, он отправился за группой охотников, отпустив их подальше, дабы не мешать их охоте. Побродив среди деревьев несколько часов, мужчине удалось найти дерево с лесными орехами. Собрав приличное количество орехов с земли, парень высыпал их в наплечную сумку. На обратном пути обнаружился небольшой куст малины. К сожалению, ягод на нем практически не было. Несколько штук, что висели наверху, Егор тут же отправил в рот, скривившись от их кислого вкуса. Уже подходя ближе к стоянке, взгляд парня выловил среди низких деревьев знакомое растение. Подойдя ближе, Егор не смог поверить в свою удачу. Небольшая поляна почти полностью заросла сорняком. На самом ее краешке росла дикая пшеница. Ее тонкие, длинные стебли торчали среди невысокой травы. Егор подошел ближе. Рука медленно потянулась к колоску. Нежное касание, будто мужчина боялся, что это все мираж и в любую секунду все исчезнет, подтвердило, что это все происходит на самом деле. Колосьев было чуть больше пары десятков. Судя по их цвету, растение созрело. Егор аккуратно срезал всю пшеницу и, скрутив колосья между собой, положил их в мешок. Во время работы часть зерна упала на землю, мужчина собрал все, до последней штучки. Таким богатством не раскидываются. Вернулся Егор вместе с группой охотников. Мужчинам не повезло, их добыча состояла из двух зайцев небольшого размера. Остальным охотникам повезло немного больше, они несли две небольшие оленьи тушки. К общему столу также добавилось небольшое количество дикорастущих яблок, десяток кореньев, да парочка птичьих яиц. Еду распределили одинаково для всех. Ночью, когда все спали, Егор услышал тихий женский плач. На душе стало тоскливо. Через неделю племя вышло на широкую равнину, которая заканчивалась большим водоемом. На север путь людям преграждала река, за которой располагался густой лес. Где-то вдалеке, за лесом, вздымались высокие горные пики, покрытые снегом. Река впадала в водоем. По ее берегам росло множество деревьев, делящих жизненное пространство с камышом. Перед бескрайней водой племя остановилось. Инлии стояла и думала о дальнейшем пути. Егор прошел по песчаному пляжу и, зачерпнув ладонью воду, сделал несколько глотков. Вода оказалась очень соленой, мужчина тут же выплюнул ее. «Что думаешь, вождь?» – спросил Егор, подойдя ближе. «Нам нужно перебраться через реку», – не веря своим словам, – произнес Инли. «Зачем? Почему тебе не нравится это место? Слишком открыто все. Мы окружены водой с двух сторон. Это плохое место. А если поселиться на возвышенности? Помнишь, как ты сделал место для сражения?» Егор сделал упор на слове «ты», подчеркивая значимость Инлия. «Что мешает сделать так же и жить, укрывшись за чистоколом? В твоих словах есть смысл, но нужны еще охотничьи угодья. Нам нужна пища. Пища — это не только мясо с охоты. Опять ты о своей рыбе». «Да, но и не только о рыбе. В лесах есть еще грибы и ягоды. Есть другие съедобные растения. Все это можно готовить на зиму. Мы живем так, как нас учили предки. Да вы задолбали». Егор не выдержал, перейдя на крик. «Сколько еще можно так жить? Сколько можно жить зависеть от охоты? Ходить туда-сюда, как дебилы. Повезло на охоте, едим. Нет, значит, сосем свои пальцы». Инли злобно смотрел на Егора. Сжав кулаки, вождь медленно направился к парню. «Побить меня хочешь, вождь? Ну, давай, бей. Только это ничего не изменит. Вы как теряли детей, так и будете терять. Вы как теряли своих мужчин, так и будете терять. Вас всегда будет мало, вы всегда будете слабы, и вы всегда будете убегать. Вот, как учили вас ваши». Егор не успел договорить. Получив мощный удар в челюсть, он упал на песок. Инли не стал продолжать, он демонстративно отвернулся и пошел через толпу людей. «Я переведу твоих людей через реку, вождь!» — выкрикнул Егор в спину Инлию. «Раз ты так хочешь, я помогу вам». Инли не обернулся и ничего не ответил. Люди последовали за ним. На песке остались стоять только Абелия и Марки. Старик подошел и протянул руку. Егор поднялся с его помощью. «Сколько правды в твоих словах?» — спросил Марки. «Все, все, что я сказал, это правда. И даже про детей, они все выживут, все никогда не выживут. Умирать будут так же часто, но рождаться их будет намного больше. Ты знаешь, Егор», — Марки тяжело вздохнул. «У меня родилось трое сыновей, из них до охотника вырос только один. Девочек я вообще не считал. Я понимаю тебя, ничего ты не понимаешь. Видеть, как умирает твой ребенок, всегда большое горе». Егор молчал, глядя на старика. «Когда ты переправишь людей, что ты будешь делать дальше?» «Останусь здесь жить». В этот момент Егор окончательно решил покинуть племя. «Одному будет тяжело выжить. Значит, такая у меня судьба». «Судьба», — Марки медленно произнес слово. «Что оно значит?» «Судьба — это то, что уготовили для нас боги. Как будет жить человек, как умрет, сколько у него будет детей, это все знают боги, еще задолго до появления человека в этом мире». «Откуда ты все это знаешь? Ты общался с богами?» «Нет, Марки, не общался. Просто знаю и все. Я поверю тебе, Егор», — старик на секунду задумался. «Я хочу остаться с тобой, если ты разрешишь, потому что я думаю, что это моя судьба». «Я тоже хочу остаться», — подал голос Абели, слышавший весь разговор. «Я не против», — Егор улыбнулся. «Компания таких хороших людей мне не помешает». Племя разбило лагерь посередине равнины. Егор с Абелием поставили свой шалаш в значительном удалении от стоянки, ближе к реке. Через пару дней к ним присоединился Марки со своей немногочисленной семьей. Семья Марки состояла из двух взрослых женщин, одного мальчика 13 лет и маленькой девочки 3 лет. Старшую женщину звали Амики, она была первой дочерью Марки. Ей было около 30 лет, она была крепкого телосложения. Ее пышные формы привлекали мужчин, но девушка была неприступна. Потеряв своего мужчину во время охоты, женщина все свои силы бросила на уход за отцом. Детей Амики боги так и не дали. Вторую женщину звали Малия. Она была сыном Марки, которого звали Манаки. От их союза родился мальчик по имени Акри и девочка Лики. Малия дала мужу больше детей, но их всех забрали боги, оставив только 2 детей. Малия была кроткой, тихой девушкой с непримечательной внешностью. Ее сын Акри был полной противоположностью своей матери. Как говорил Марки, мальчик был точной копией своего отца. Природное любопытство и моторчик в одном месте заставляли мальчика постоянно быть в движении, что часто выводило из себя окружающих. Лика ни на шаг не отходила от своей матери. Ее глаза горели ярким огоньком, но страх останавливал ее в изучении этого интересного мира. Еще два шалаша появились возле жилища Егора и Абелия. После пополнения маленькой семьи жить стало немного проще. После первой же совместной ночи в гости к новой немногочисленной семье пришел Килий. Спали все в одном шалаше, было тесно и неудобно, но люди привыкли жить и не в таких условиях. Егор вылез из шалаша, услышав зов Килия. «Рад тебя видеть, Егор», – поздоровался мужчина. «Инлий просил меня поговорить с тобой. Насчет чего?» Егор только проснулся, поэтому еще тяжело понимал суть происходящего. «Ты говорил, что можешь перевести людей через реку». «Да, могу». Килий ждал продолжения, но Егор молчал. Наконец охотник не выдержал и заговорил. «Так ты переведешь нас, я могу сделать это для вас. А что вы сделаете для меня?» Такой вопрос был неожиданным для Килия. Мужчина впал в ступор. «Да ты не думай. Просто передай мои слова вождю». Егор был абсолютно спокоен. «Во-первых, я хочу, чтобы племя выделяло мне мясо и шкуры, пока вы находитесь здесь. Во-вторых, я хочу, чтобы мне дали 5 молодых девушек для поисков еды в лесу. Скажу сразу, это еда только для меня. В-третьих, мне нужно 4 крепких мужчин, которые будут работать на меня, делать все, что я скажу и не задавать вопросов. Я передам, но знай, если ты обманешь, Инлий тебя убьет. Само собой, Килий ушел в свое племя, но вскоре вернулся с положительным ответом, приведя 5 девушек и 4 мужчин. «Мясо и шкуры будут вечером», — объяснил он. «Вождь хочет знать, когда ты переведешь людей». «Начнем завтра», — ответил Егор. «Но вы должны подготовиться. Вам нужно сделать очень много каменных зубил. Зачем они тебе? Завтра расскажу. С первыми лучами солнца я приду к вам». «Хорошо». Когда Килий ушел, Егор построил всех людей перед собой. «Итак, друзья, сегодня предстоит много работы», — начал говорить Егор. «Итак, начнем. Вы 4», — Егор указал на присланных мужчин. «Двое из вас делают шалаш для семьи Марки, а другие двое идут искать камни. Такие камни, из которых можно сделать инструмент. Это понятно?» Мужчины закивали. Получив молчаливое согласие Егора, они удалились выполнять поставленную задачу. Двое строителей тут же отправились в лес для поиска подходящих веток. Проводив их взглядом, Егор продолжил. «Абели, ты возьмешь с собой Акри, и вы вместе начнете делать ловушки для рыбы. Чем больше вы их сделаете и установите, тем лучше». «Да, Егор. Марки, для тебя у меня нет просьб. Я не знаю, что ты умеешь. Я могу помочь с ловушками». «Хорошо. Помогай Абелию и Арки, только не уходи далеко от шалашей». «Хорошо, Егор. Остаются девушки. Значит, Малия остается здесь, вместе с дочерью. А ты, Амики, вместе с присланными женщинами, отправитесь со мной в лес. Я покажу вам, что нужно искать». Амики недовольно посмотрела на Егора, но говорить ничего не стала. Егор, взяв с собой наплечную сумку, повел всех девушек в лес, где они бродили около часа, пока не нашли лесные орехи. «Итак, девушки, вот что мне нужно». Егор поднял с земли спелый орех. «Запомните, как он выглядит. Собирайте их как можно больше». Затем таким же образом мужчина нашел грибы. Егор долго пытался объяснить девушкам, какие грибы съедобные, а какие нет, затем плюнул и сказал тащить вообще все, какие смогут найти. Про ягоды, птичьи яйца и коренья девушки и так знали. А теперь самое главное, Егор достал из сумки колоски пшеницы. «Если вы найдете такую траву, то сразу зовите меня». Закончив разбор полетов, Егор вернулся к своему жилищу, попутно нарезав толстых веток. В лагере кипела работа. Абели и Сокри натаскали кучу ивовых веток и уже вовсю занимались плетением ловушек. Марки всячески им помогал, но старческие руки уже плохо справлялись с мелкой работой. Мелкая Лика цеплялась за ногу своей матери, которая пыталась сшить бурдюк. Двое мужчин, занимающиеся строительством, возводили каркас шалаша. Двое искателей камней сидели возле огня в ожидании Егора. «Ну как, удачно?» «Да, Егор, нашли возле воды много камней», — ответил один из мужчин. «И где они?» «Так вот», — мужчина указал рукой на маленькую горку камней. «Ты сам просил те, из которых можно сделать инструмент». Егор присел возле камней. Их было не больше 10. Тонкие осколки камней подходили для создания ножа, нужно было лишь обмотать рукоятку кожей. Также были скребки и несколько рубил. «И это все, только почти готовые брали?» «Ну да, это легче», — чем колоть камни, да и никто уже давно не умеет. Мда, Егор думал, что весь инструмент племя делало из камня путем сколов, а все оказалось гораздо хуже. Значит так, мне нужны все камни, абсолютно все. Да их там, как звезд на небе, возразил мужчина. Ну вот и хорошо, много принесете. Мужчины были недовольны, сильно недовольны. Но приказ вождя есть приказ. Оба поднялись и медленно пошли по пляжу в южном направлении. Егор решил в этот раз сходить с ними, чтобы узнать, где находится это место и сразу взять несколько нужных ему камней. Место с камнями оказалось недалеко от лагеря, за небольшой рощицей. Тысячи камней разных размеров и форм валялось недалеко от моря. Егор удивился наличию стольких камней в одном месте. Откуда тут столько камней? Думал про себя Егор, аккуратно ступая по гладким камням. На гальку похоже, гладкая и круглая. Но все равно, откуда? Тут нет гор, нет утесов, нет ничего такого. Ответов на вопросы не было. Егор не стал больше задумываться на эту тему, решив, что это подарок богов и знак того, что он все правильно делает. Среди камней быстро нашлись необходимые мужчине экземпляры. Продолговатый камень с расширяющимся краем каплевидной формы. Взяв другой камень, поувесистее, он изо всех сил ударил по расширяющейся части. Небольшой кусок камня отлетел в сторону, оставив на каплевидном камне небольшой скол с заостренной гранью. Следующий удар Егора был более слабым и точным. Еще один кусочек откололся от капли. Третий удар пошел не по плану. Вместо ожидаемого откола маленького кусочка, камень раскололся пополам. Со вторым камнем нужной формы Егор решил произвести другой эксперимент. Выбрав небольшой валун, он отнес оба камня к воде. Поливая водой камни, он стал точить каплевидную грань об валун, пытаясь придать остроту. Провозившись несколько часов, Егор бросил это занятие из-за отсутствия видимого результата. Решив, что форма камня и так подойдет для рубки деревьев, мужчина вернулся к шалашам. За время отсутствия мужчины Абили и Акри закончили делать три ловушки и ушли на реку устанавливать их. Шалаш для Марки был уже готов и оба строителя мирно дожидались свое начальство. Егор отпустил мужчин, решив, что на сегодня достаточно работы, тем более солнце медленно садилось за горизонт. Через пару часов вернулись женщины. Они несли большое количество разнообразной еды, различные ягоды, коренья, несколько видов грибов и почти половину наплечной сумки с орехами. Поблагодарив женщин за работу, Егор отпустил их в племя. Вернувшаяся Амика стала ругать Малию за то, что у женщины получился плохой бурдюк. Отослав Малию за хворостом, женщина принялась перешивать бурдюк. Марки, не желая быть балластом, обложил костер камнями и установил рядом треногу под бурдюк. Все небольшое семейство собралось возле костра. Женщины готовили мясо, принесенное племенем Ли. Абили увлеченно рассказывала Кри про первую свою охоту. Молодой мальчик слушал историю мужчины, широко раскрыв рот. Лики выглядывала из шалаша, словно камышовый кот, выглядывающий из засады. Егор ел лесные орехи, раскалывая их камнем, большая их часть была пустая или гнилая. «На, моя маленькая», как можно более ласково произнес Егор, протягивая орех Лики. «Ты что, ей нельзя такое», тут же встрепенулась Малия. «Почему?» – удивился Егор. «Это же вкусно! Или вы опять будете говорить про предков?» «Предки тут ни при чем!» Малия взяла предложенный орех и тут же отправила его в рот. «Это вредная пища для ребенка!» «Ты что, не знал?» – в разговор вмешалась Амики. «У тебя что, детей не было?» «Нет, никогда не было!» «Не мог, что ли?» – с насмешкой спросила Амики. «Дочь, что ты такое говоришь?» «Все нормально, Марки!» Егор повернулся к женщине. «Могу, просто не хочу!» «Как это?» Обе женщины были удивлены ответом. «Ну, вот так, коплю силы, чтобы сделать сразу великого воина, не размениваясь по мелочам на девочек». Амики покраснела от злости и хотела что-то сказать, но громкий мужской смех напрочь лишил женщину всех мыслей. Так она и стояла в ступоре, не зная, что сказать или сделать. «Не отвлекайся, дочь, готовь», — сказал Марки, отсмеявшись. После ужина Егор достал сумку с грибами, высыпав содержимое на кусок шкуры. Он принялся их рассматривать. Грибов было около 4 видов. И как понять, какие съедобные, а какие нет, думал Егор, рассматривая белый гриб с небольшой шляпкой. «Грибы я люблю, но всегда покупал их в магазине. Такими точно не отравишься. А этими запросто. Амики, ты ела грибы?» Девушка лежала на подстилке из веток возле костра. «Да, а что, и такие ела?» Егор показал гриб. «Нет, такие не ела», — ответила женщина. «Здесь нет грибов, которые я ела. просто прекрасно, и как проверить, а если съесть один гриб и он окажется ядовитый, я умру? Да нет, вряд ли, есть 4 вида, значит, можно попробовать по одному грибу и посмотреть, что будет. Кому станет плохо, тот гриб непригоден для еды. Абели, Акри, идите сюда. Парни по очереди вылезли из шалаша. На, съешь. Абели, не думая, отправил предложенный гриб к себе в рот. Другой съел Акри. Один остался Егору и последний вручили Амике. Оставалось только ждать. Всю ночь Абелию было плохо. Его часто рвало и началась диарея. Бедный парень промучился всю ночь, бегая до соседних кустов и обратно. Немного лучше ему стало под утро. Вымотавшись за ночь, мужчина завалился спать. С утра, перед тем как уйти, Егор начертил на земле большой квадрат. Попросив Марки сказать мужчинам копать в том месте глубокую яму, парень отправился в племя Ли. Сегодня должна была начинаться грандиозная стройка. Сначала Егор хотел воспользоваться племенем в своих корыстных целях и возвести небольшой деревянный мост, но план тут же треснул по швам. Не было необходимого инструмента, не было навыков, не было даже примерного представления, как его сделать. Поэтому пришлось искать другой вариант, самый простой – построить несколько плотов и перевести их на ту сторону. К такому средству передвижения нужно было минимум знаний и инструментов. Егора встретил Кили. Инли мелькнул где-то в толпе и тут же скрылся в одном из шалашей. А где вождь? Не трогай его, Егар. Инлию нужно время, чтобы успокоиться. Понимаю, Егор машинально потер челюсть. Ну что, начнем? Мужчины дружно закивали. В руке у каждого было каменное рубило. Егор повел всех в сторону реки, уводя как можно дальше от своего лагеря. На краю воды мужчина остановился. Вот в это самое место вам нужно принести срубленные деревья. Сколько? Чем больше, тем лучше. На деревьях должны быть обрублены все ветки. Деревья должны быть крепкими. Гнилые не подойдут. И это все? Нет. Еще нужны крепкие полоски кожи. Тоже много, ответил Егор. Завтра я вернусь и расскажу, что делать дальше. На следующий день Егор вернулся на место строительства плотов. На берегу валялось с десяток стволов деревьев и 2 десятка широких кожаных ремней. С помощью 2 мужчин Егор показал, как нужно укладывать и обвязывать бревна. Справившись за пару часов, небольшой плотик спустили на воду. На борт плавсредства никто не хотел заходить. Поэтому Егор, вооружившись длинной палкой, отправился в первое плавание в гордом одиночестве. Отплыв от берега на пару метров, мужчина вернулся обратно, так как боялся, что длины палки не хватит достать до дна и его унесет дальше от берега. «Принцип понятен?» – спросил Егор, спускаясь на берег. «Да», – нерешительно закивал Кили. «Ну все, рубите деревья, готовьте ремни, связывать я вам помогу». Вернувшись в лагерь, Егор достал каплевидный камень и толстую ошкуренную палку. С помощью уголька из костра в палке удалось прожечь отверстие, в которой затем был забит камень узкой стороной. Для надежного крепления камень был крепко примотан к палке. Полученный топор Егор опробовал на ближайшем дереве. Рубить пришлось не в полную силу, опасаясь, что конструкция сломается. Топор рубил плохо, но все равно работать им было намного удобнее и быстрее, чем простым рубилом. Больше недели племя Ли строило плоты. Егор каждый день ходил на обвязку плотов. Первый вариант связывания оказался неудачным. Кожаные ремни при намокании постоянно развязывались, поэтому пришлось потратить пару дней, экспериментируя с узлами. Путем многих проб и ошибок нашли самый удачный вариант. Полоска кожи обвязывалась вокруг стволов и вязался крепкий узел, затем вставлялась толстая палка и, скручивая полоску в косичку, удавалось крепко соединить бревна между собой. За это время к шалашу Егора было принесено множество камней, была выкопана глубокая яма с плавным спуском в нее. Также был большой запас орехов и грибов, которые принесли женщины. Амики тут же принялась сушить грибы, нанизывая их на ветки и оставляя на солнце. Абели с Акри часто приносили рыбу. Поначалу в маленькой семье рыбу ели только Абели и Егор. Затем, пересилив себя и показав пример, рыбу начал есть Марки. Мягкое мясо так понравилось старику, что он быстро перешел исключительно на рыбу, что повергло в шок его семью. Амики пробовала пару раз, но всегда кривило лицо и демонстративно выплевывало рыбу. Плоты были готовы и даже несколько мужчин успели их опробовать. Показывая свою храбрость, они плавали на тот берег и возвращались обратно. Плотами управляли с помощью длинных жердей. Племя стояло на берегу реки в ожидании своего вождя. Егор стоял рядом, он хотел попрощаться с племенем. Несмотря на все их разногласия, они были одной семьей. Также пришли проводить племя Абилис Марки. Инли быстро прошел через толпу, не глядя на Егора. «Пока, вождь!» – выкрикнул Егор. «Надеюсь, вам будет хорошо на том берегу». Вождь проигнорировал, гордо взойдя на плот. «Отплываем!» – скомандовал Инли, произнеся новое для племени слово, которое недавно вошло в их лексикон. «Может, все-таки останетесь?» Егор пытался достучаться до вождя. Инли был непреклонен. «Ну послушай, вождь, просто послушай, я же никогда не желал плохого своему племени. Это не твое племя!» – неожиданно выкрикнул Инли. «Живи, как знаешь, Ягар. Ну хоть вы послушайте меня, люди. Вам нечего делать на той стороне. Здесь нужно жить. На одном месте». Егор пытался достучаться хоть до кого-то. «Оставайтесь здесь. Я помогу вам, чем смогу». «Что ты сказал, щенок?» Инли был в ярости. Он спрыгнул в воду, благо, ее было по пояс, и пошел на Егора с угрожающим видом. «Что ты сказал, щенок? Послушай меня. Жить надо на одном месте. Хвати». Егор не успел договорить. Инли ударил парня точно в челюсть. «Ты мое племя к себе переманиваешь?» «Нет, я...» «Что, вождем захотел стать?» Инли покраснел от злости, его скулы ходили ходуном. «Вождем хочешь стать?» «Я хочу, чтобы вы жили». Егор поднялся на ноги. «Так мы и живем». Инли попытался ударить вновь, но Егор отскочил в сторону. «А ты нам мешаешь. Живи, как хочешь и не мешай жить другим. Да я всего...» «Молчи, пес, сам молчи, козел упертый». «Так значит», Инли неожиданно встал как вкопанный, из-под лобья глядя на парня. «Майра, что, Майра?» – закричал Инли и бросил к ногам Егора каменный нож. «Майра», – повторил Егор и также бросил свой нож перед ногами Инли. Глава 10. «Майра», – закричал Инли и бросил к ногам Егора каменный нож. «Майра», – повторил Егор и также бросил свой нож перед ногами Инли. Инли разрезал кожаный ремень на поясе и стянул через голову свою тунику из шкур, оказавшись полностью голым. Егор вопросительно посмотрел на Марки. Мужчина одобрительно кивнул, и Егор проделал то же самое. Люди стали собираться вокруг, образуя плотное кольцо. На удивление, все молчали, внимательно рассматривая соперников. Инли был опытным воином, отправившим много мужчин к богам. Это было видно по его неспешной, расслабленной походке, которая успокаивала противника, и многих противников это сгубило. Внешне спокойный, мужчина внутри был подобен взведенной пружине, готовой взорваться в любую секунду. Мягко ступая по траве, вождь медленно заходил на противника слева. Егор никогда не был хорошим бойцом. Даже в прошлой жизни все его знакомство с боевыми единоборствами закончилось после года посещения боксерского зала. Мужчина попытался вспомнить все, чему его когда-то учили. Он стал немного боком к противнику, выставив левую руку вперед. Двое воинов медленно сошлись в центре. Егор сделал левой рукой выпад вперед, намереваясь отвлечь противника и затем ударить его ножом в лицо. Но опытный воин имел свой план. Инли, подобно дикой кошке, грациозно отбил ложный выпад в сторону. Егор успел сделать полшага назад, что и спасло его от неминуемой гибели, пропустил два мощных и быстрых удара. Первый удар Инли нанес на подшаге вперед, ударив по диагонали снизу справа, вверх слева, разрезая плоть на своем противнике. Порез был неглубоким, но начинался от левого бедра и заканчивался в районе правой груди. Если бы Егор не отступил немного назад, он был бы уже мертв. Второй удар был продолжением первого. Когда рука находилась в самой верхней точке, вождь в долю секунды перехватил нож обратным хватом и нанес удар сверху вниз, целясь в шею. Лезвие вошло в правую щеку Егора, звонко ударившись об зубы. Раздался сухой треск ломающегося лезвия. Мужчина, выронив нож, завалился на бок. Инли поднял руки высоко над своей головой. «Убей, убей, убей!» – закричали мужчины, словно впали в общий транс. «Сам подохнет!» Инли поднял свой нож и пошел одеваться. Люди вокруг потеряли интерес к раненому мужчине. На берегу реки вновь началась суета по переправке людей. К раненому Егору подошел Абили, осматривая его. Парню сильно досталось, хоть и не глубокое, но длинная рана на теле сильно кровоточила. Из раны на щеке текла темная кровь. Егор поднял голову и выплюнул обломок лезвия, вместе с тремя зубами. Марки продолжал стоять на своем месте, глядя, как по воде поплыл первый плот. «Марки», — неожиданно заговорил подошедший Килий, — «уходи с нами. Тебе незачем оставаться здесь». Старик молчал. В его глазах было леденящее спокойствие. «Не губи свою семью. С ним», — мужчина указал на раненого Егора, — «вы все умрете». Старик продолжал молчать. «В общем, решай сам, в каком направлении мы идем, ты видишь. Если что, догоняй». Килий похлопал по плечу старика и ушел. Плотов было три. Этого количества категорически не хватало для перевозки всех людей за один раз. Инлий уплыл на первом плоту. Как вождь, он был обязан всегда идти во главе племени. Марки вернулся в реальность и бросился помогать Абелию. Вдвоем они быстро дотащили мужчину до шалаша. Амики, обогнавшая их где-то на середине пути, уже вовсю суетилась, доставая высушенную целебную траву. Егор был в сознании, за весь путь он не издал ни одного звука. Когда мужчину внесли в шалаш, Амики уже застелила одну лежанку чистыми шкурами, последние оплаты от племени Ли. «Аккуратнее кладите его», — заругалась Амики, — «принеси свежей воды». Абели взял глиняный кувшин и захромал в сторону реки. «Я сам». Появившийся Арки вырвал кувшин и побежал в сторону реки. Абели сел возле входа в шалаш, слыша, как Амики ругается в пустоту. Марки вышел мрачнее тучи. «Как?» — «Плохо», — ответил Марки, — «у него во рту остались осколки, которые застряли в коже». Абели нахмурился. Арки юркнул в шалаш, держа в руках кувшин с водой. В ту же секунду раздался новый крик Амики, и парень пулей вылетел на улицу. Мужчинам оставалось только ждать и надеяться на помощь богов. Амики дала отвар Егору, чтобы мужчина заснул и не мешал ей работать. Сначала она долго вытаскивала осколки из полости рта, из царапов нёба парня. После промывки ран водой начался долгий процесс с наложения трав. Женщина жевала сушеную траву и затем получившейся смесью закрывала порезы. Ближе к вечеру обессиленная женщина вышла из шалаша. На нее тут же устремились все взгляды. Если боги помогут, то выживет. Ночью все спали возле костра, боясь войти в шалаш и потревожить богов, занимающихся исцелением мужчины. С утра Амики пошла проверить Егора, заодно обновив целебную смесь. Вышла женщина в приподнятом настроении. «Не бойтесь, мужчины, теперь все будет хорошо». Абели ликовал, словно маленький ребенок, за что и получил легкий подзатыльник от Марки. «Ему нужен покой, а еще еда. Сейчас будет». Абели побежал в сторону реки, чтобы проверить ловушки. Марки смотрел в спину убегающего парня, отметив про себя, что для калеки он очень даже резво бегает. Прошла неделя после поражения Егора в ритуальном поединке. Племя занималось своими делами, стараясь не тревожить раненого. Абели и Сарки постоянно занимались рыболовством. Ловушки часто ломались, поэтому приходилось их чинить и делать новые. Постепенное увеличение числа ловушек позволило добывать больше рыбы. Так как охотников не было, а следовательно, не было свежего мяса, племя понемногу перешло на рыбу и дары лесов. Марки занялся воспитанием Лики, давая возможность Мали спокойно работать. Женщины все свободное время находились в лесу в сопровождении Арки и Абелия, которые к полудню обычно заканчивали свои рыболовные дела. После поисков в лесу, женщины приступали к разделке и готовке рыбы. С каждым днем их навыки становились все лучше и лучше, что способствовало улучшению вкуса рыбы. Амики также ежедневно навещала Егора, ухаживая за ним. Женщина постоянно жаловалась на то, что Егор молчал. За всю неделю раненый мужчина не произнес ни единого слова, хотя раны на его теле заживали все лучше и лучше. В один из дней, невзирая на протесты Амики, к Егору пошел Марки. «Рад тебя видеть, Егар», — поприветствовал Марки, входя в шалаш, — «как твои раны?» Егор молча отвернулся в сторону. Марки успел заметить пустые глаза мужчины. «Егар, ты должен подняться, ты нужен нам». «Для чего?» Голос Егора был охрипшим и низким, гортанным. «Потому что без тебя племя погибнет. Вам нужно было бросить меня и уходить с Инлием. Мы своих не бросаем. Или ты забыл? Я вам не свой. Я изгой, белая ворона. Не знаю, что это значит. Но ты не прав». Марки присел на край лежанки с тяжелым вздохом. «Сказывалась старость. Ты наш. Ты такой же, как мы, а мы такие же, как и ты. Мы одно племя, и твое племя тебя не бросило». Егор молчал, слушая собеседника. «Мы заботимся о тебе, а ты нас бросаешь. Почему?» Голос Марки звучал спокойно. «Ты бросаешь свое племя. У нас нет охотников, чтобы добывать мясо. Нет лидера, чтобы вести племя. Знаешь, почему Инлий тебя победил? Потому что он сильнее меня. Нет, Егар, потому что он ведет свое племя. Он готов на все ради своих людей. Он делает то, что должен. Вот и ты делай. Племени Арни выжить без своего вождя». Егор начал подниматься на ноги, на предложенную помощь он отмахнулся рукой. В этот момент перед Марки поднялся не Егор из будущего. В этот момент перед стариком поднялся вождь племени Ар, по имени Егар. «Пошли, старик, скоро земля станет белой. Нам многое нужно успеть сделать. Члены племени поначалу пытались изменить свои имена, приставив окончание «ар», но Ягар запретил им это делать, оставив имена неизменными. Это было первое серьезное решение вождя. Все оставшееся летнее время и всю осень молодое племя усердно трудилось от рассвета и до заката. Первым делом был построен большой шалаш, способный вместить всех членов племени. Изготовив длинные жерди в количестве 10 штук, сложили их в пучок и хорошенько связали между собой лозой, срезанной со свежих веток. Затем конструкцию установили, вкопав нижние части жердей в землю. Получился конусообразный каркас, похожий на вигвам индейцев. Следующим этапом стала обвязка каркаса. Толстые прямые ветки привязывались к жердям по кругу, оставив импровизированный проход между двумя жердями, вкопанными рядом друг с другом. Затем всю конструкцию покрыли ветками с листвой, несколькими слоями. Самый верхний слой сделали из свежесрезанного дерна, которым накрыли весь шалаш в два слоя. Вход завесили куском шкуры. Макушку шалаша закрывать не стали, оставив дымоотвод. В центре обложили камнями будущее место для разведения огня. Вдоль всех стен шалаша были лежанки, сделанные из мха и сухой трав, покрытые шкурами. Так как теплую одежду забрали с собой из племени, а для связывания использовали стебли и лозу, то потребность в шкурах была минимальна. Яму, которую выкопали мужчины из племени Ли, накрыли толстыми бревнами и засыпали сверху мхом и землей. Вход сузили, обложив камнями и закрыли шкурой. Получившуюся землянку Егор планировал использовать как погреб. Рубку деревьев значительно упростило появление топора, который Егор сделал незадолго до своего ранения. Эффективность орудия превзошло все ожидания, и в скором времени Абили научился делать этот инструмент самостоятельно. Со временем в племени появилась своя трудовая иерархия. Абили стал заниматься изготовлением инструмента из камня и курировать плетение ловушек для рыбы. В свободное время мужчина помогал Арке в рыболовстве. Молодой юноша ответственно подошел к званию главного рыболова. Он каждый день проверял и чинил ловушки, сняв тем самым с Абилия часть задач. Еще Арки отвечал за изготовление соли. В один из дней Егор вместе с мальчиком, вооружившись палками, отправились к берегу моря. Егор начертил на песке большой квадрат, размером около 3 метров в ширину и 4 в длину. Выкопав неглубокую яму, благо песок легко поддавался, Егор прокопал траншею к морю. Соленая вода быстро заполнила искусственный бассейн, после чего Егор закопал в нескольких местах траншею. «Для чего мы это делаем, вождь?» – поинтересовался любознательный мальчик. «Называй меня просто, Егор». Егор присел на корточки возле примитивного бассейна, приглашая парня сесть рядом. «В большой воде есть маленькие белые камни, которые не видно глазу. Когда вода высыхает, то камни появляются на дне. А зачем нам такие камни? Они целебные, но их очень мало, и сами они тоже маленькие. Ты понимаешь?» «Наверное, понимаю. Так вот, вода высохнет и появятся белые камни. Мы еще наберем сюда воды и оставим высыхать. С каждым разом камней будет все больше и больше. И мы так будем делать много раз, пока камней не станет ну очень много. И вот тогда мы придем и все их соберем». «Я все понял, вождь. Ой, Егор, молодец, Арки». Егор похлопал парня по плечу. «Каждый день мы будем ходить с тобой сюда. Если воды мало, то мы наливаем ее». «Правильно. До первых камней мы будем ходить вместе, а потом ты станешь ходить один». «Да, вождь. А теперь выкопай еще несколько таких ям и наполни их водой». После этого Арки был постоянно в заботах. Мальчик быстро повзрослел, понимая, сколько важного на него возложили племя и вождь. Когда появились белые камни, Арки внимательно изучал их. Лизнув свои пальцы, мальчик отметил, что они стали солеными, прям как еда, которую готовили в племени Ли. Только морская соль немного горчила. Но это было неудивительно, ведь эти камни были целебными. С этого момента соль стала добавляться в еду и использоваться для засолки мяса и рыбы, которую в дальнейшем сушили на жердях, под солнцем. Вечерами все племя собиралось на улице, вокруг костра. Люди общались, плетя небольшие корзины, предназначенные для переноски различных вещей. Принцип плетения корзины был, как и у ловушек для рыбы, за исключением крышки. Абили и Арки быстро включились в процесс, превратив это в соревнование между собой. Марки, в силу старости, плел корзины очень медленно. Поэтому большую часть времени он отвлекал Лики, рассказывая истории из своей молодости. «И вот, большой кап побежал на меня», Марки нагнетал обстановку, говоря каждое слово все тише и тише. Лики сидела в ногах у старика, прячась за ними во время страшных моментов. Я бросил в него копье, и Лики прижалась к ноге, пряча свое лицо. Марки терпеливо ждал, когда девочка поднимет глаза и посмотрит на него, и промахнулся. Неожиданно закричал старик, увидев маленькое лицо девочки. Лики подпрыгнула от страха вместе с сидевшими рядом мужчинами. «Ну, отец, зачем девочку пугаешь?» Глаза Лики немного заблестели от появившихся слез. Марки тут же поднял девочку и усадил к себе на колени. Лики прижалась к груди старика. «Ну, прости меня, маленькая, я больше не буду тебя пугать». Марки гладил девочку по голове, своей грубой ладонью. «Обесаясь», Лика отпрянула от груди и недоверчиво смотрела на Марки. «Обесаясь», подтвердил Марки, передразнив девочку. Когда солнце окончательно село за горизонте, кроме костра не осталось других источников света, уставшие люди пошли спать. На улице, у костра, остались сидеть Егор и Марки. Оба о чем-то думали. «Иди спать, старик, завтра тяжелый день, это у вас он тяжелый, а я, кроме как Ликой, больше ничем не занимаюсь. Это тоже большой труд, воспитывать детей». «Да какой труд, так пустяк», ответил Марки и перевел разговор в другую тему. «Я хотел поговорить с тобой, Егор». «Говори, я слушаю». «У нас есть рыба, грибы и фрукты. Часть мы съедаем, а часть сушим и относим в яму». «В погреб», поправил его Егор. «Да, туда. Запасы еды есть, но их все равно мало. Я понимаю, чего ты боишься, но еще много времени до прихода холодов. Этого все равно мало, нужно мясо. Я как раз думал об этом». «И что ты думаешь? На большую охоту мы не можешь идти, потому что нас очень мало. Да и вообще на коп мы не можем охотиться». «Ты прав, но мы можем охотиться на меньших животных». «И ты прав, старик. Я думаю, что нужно сделать два лука. Один мне, другой Арки. Арки слишком мал для охоты. Он умный парень. Тем более, что он будет охотиться на птиц, зайцев и другую мелочь. Это может получиться. Но такого количества мяса все равно будет мало. Тем более, во время холодов. Есть у меня идея, но нужно еще раз все обдумать». «Хорошо». Егор лег спать внутри шалаша, возле входа. Он вождь, он несет ответственность за каждого члена племени, и если вдруг случится нападение, он должен стать первой преградой на пути опасности. Положив каменный нож поближе к телу, мужчина быстро уснул. Егор вместе с Арки часто бродили вокруг стоянки, изучая окружающую местность. У реки обнаружилось несколько маленьких водопоев. Выбрав удачное место, племя за день выкопало небольшую яму, замаскировав ее ветками. В лесу также нашлось несколько звериных троп, на которых также были выкопаны и замаскированы охотничьи ямы. Проверять ловушки ходили каждые два дня. Поначалу звери никак не хотели попадать в ловушки, но вскоре племени повезло. У водопоя в яму провалился довольно крупный олень, которого мужчины закидали камнями. Приток свежего мяса воодушевил племя. Следующую неделю можно было посвятить созданию луков, благо, жил и с ног оленя прекрасно для этого подходили. Получив в свое распоряжение пока что только один лук, Егор стал периодически ходить на охоту. Арки получил в свое распоряжение копьеметалку и несколько дротиков, которые изготовил сам. Егор не брал мальчика на охоту, предоставив ему время для тренировки в стрельбе. Плюс Егор не хотел позориться, показывая свой уровень стрельбы из лука. Каждый тренировался отдельно, Арки у реки, Егор на охоте. С каждым днем уровень стрельбы возрастал. Если в первое время охотник чаще всего возвращался ни с чем, то в последнее время приносил 2-3 утки, подстреленные на реке. В лесу Егору все так же не везло, и дело было не в стрельбе. Мужчина не мог тихо подкрадываться, давая себя обнаружить задолго до выстрела.